Хорошо-то как. Радости тела. Какой бы удар ни поразил человека, он в тот же день, много на другой, извините за грубость выражения, поест, и вот вам уже первое утешение. Тургенев. Кружево — прекрасная вещь, но глоток свежей воды в жаркий день гораздо лучше. Тургенев. Когда мне было 13 лет, я впервые увидела настоящую деревню. Сильно тронутая близостью столицы подмосковное поселение, конечно же, не в счет. Мне показалось, что я переместилась туда в машине времени, а не с помощью железной дороги. Так мало она напоминала привычную, чинную курортно-купейную. Вагон был даже не плацкартный, а общий, где на каждой полке по трое с вещами, а на ужасной ночной пересадке, когда на полустанке поезд буквально брали штурмом, я потеряла в давке свою городскую туфельку. Няня везла меня к себе на родину, в Брянскую область. Идея такой поездки владела мною давно. Из рассказов тети Пани я знала едва ли не всех жителей небольшого села Юшино, династическую таблицу председателей колхоза имени 8 марта, все нехитрые достопримечательности, как то сельпо и клуб, умела петь любимые в селе застольные песни. Вот тот из горочки спустился, и степь да степь кругом. Теоретически неплохо разбиралась в стадиях копки и сушки торфа, знала кое-какие секреты заготовки сена и намертво затвердила, на какие вопросы ни в коем случае нельзя отвечать. Последнее касалось обстоятельств переселения тети Пани в Москву, в частности, четверти самогона, благодаря которой ей удалось добыть вожделенный, но по дохрущевским представлениям, совершенно ненужный колхозникам паспорт. О деревне надо подробно и не здесь. Сейчас скажу только, что именно там я познала, что существуют радости тела. Я вставала на заре вместе с семьей брата, тети Пани, включалась в сельские тяготы и, к ее вящему изумлению, провела так все каникулы. Для меня полным открытием была отрада физического труда, ликование усталых мышц, честно завершивших дневной урок, торжество желудка, заслужившего жаренку с салом, разливающийся внутри дурман рюмки самогона, который почитался полезным девочке после тяжелой крестьянской работы. В школе нам раз и навсегда объяснили, что Тургенев — певец природы. Остальное про его творчество пришлось узнавать в процессе чтения и перечитывания. Два эпиграфа к этой главке вовсе не унижают одного из любимых моих классиков, а просто говорят о том, что он менее других стыдился естественных потребностей человека. В великом и могучем, по его же определению, русском языке есть слова «натура», «природа» и «естество», и соответствующие прилагательные, не стопроцентно совпадающие по семантике. В основных европейских языках, как подтвердили мою догадку специалисты, эти понятия происходят от латинского «натура», и тонкая разница между натуральным, природным и естественным не просматривается. Здесь же речь идет о естественных человеческих проявлениях, как учитывающих его эволюционное происхождение. Из школьного курса биологии известно, что люди и обезьяны входят в высший отряд млекопитающих, приматов. Впрочем, некоторые философские системы, в частности, учения Рудольфа Штайнера, утверждают, споря с теорией Дарвина, что не человек произошел от обезьяны, а наоборот, обезьяна произошла от человека. Это просто отставшая в развитии часть человечества. Лично мне такое предположение кажется хоть и не вполне логичным, но уж точно высокопедагогичным. Не будешь развиваться, не будешь работать над собой. Бог весть, куда можешь угодить при возможных последующих разделениях рода людского. Я с детства терпеть не могла цирк и поражалась, когда все кругом им восхищались. Мне он казался насилием на потеху публики над зверями и людьми. Уже одно появление клоуна на арене вызывало у меня слезы стыда за всех, заполнивших огромный амфитеатр и готовых хохотать тем громче, чем унизительнее будет положение, в котором вот-вот окажется так старающийся быть смешным человек. И в то же время я, как зритель, очень любила и люблю спорт, где, казалось бы, человек тоже непонятно ради чего себя насилует. Разница по сей день остается для меня принципиальной, хотя внятного объяснения дать не берусь. Но что точно, спорт имеет прямое отношение к радостям тела. А животные, которые становятся членами семьи и показывают по команде разные кунштюки, это совсем не то, что в цирке. Кстати сказать, не исключено, что люди держат дома кошек и собак вовсе не из-за одиночества, а из подспудной боязни позабыть собственные корни, из признания того факта, что мы часть природы, и все, что касается тела, не стыдно. Природа и есть та точка, где физическое переходит в духовное, где смыкаются радости тела и радости души. Я читала воспоминания человека, который долгое время провел в заключении. Он писал, как в тюрьме глаз тоскует по зелени. Одному из сокамерников в посылке из дома прислали тапочки ядовито-зеленого цвета. И вот эта яркая зелень, родственная окраске деревьев и травы, буквально притягивала взгляд. И только когда он вышел на волю, то понял, как утешала тоску эта неживая бриллиантовая зелень грубой синтетической ткани. Классическая «хорошо-то как», слагающаяся из черно-белого зимой, желто-красного осенью и зеленого весной и летом, при неизменной небесной синеве и сопровождающейся непременным воздеванием рук, это зримый момент перехода физического в духовное. И может быть, как вершина, плотская любовь, которую мы, допускаю, что напрасно, так прочно связываем с высокими чувствами. Или уж во всяком случае с древности, с Камасутры стремимся апоэтизировать, а осветить искусством. Когда в организме что-то разлаживается, ну, скажем, насморк какой-нибудь одолевает, то, кажется, стоит ему пройти, ничего больше не надо. Мы не замечаем своего тела, пока оно здорово. Мы просто живем в нем, как в оболочке, как в платье. И все философствования становятся ненужными, когда ноги утопают в мягкой траве, когда плечи ласкает морская волна, когда рука любимого ложится тебе на бедро.